Матерь Агни-йоги. Умение устремить силу любви к своей иерархии на преодоление в себе ветхого человека достигается опытом, и тогда слова заменяются делами. Слово и дело не расходятся. Мысль и осуществление ее неразрывны. Но даже и здесь следует соблюдать равновесие, чтобы не оторваться от земли. Двигаться на одной ноге невозможно. И земное, и небесное должны сочетаться в гармонии, то есть два естества, два мира, должны быть приняты в основание всех дел.